Глицит сидел у передатчика с мокрым от пота лицом и трясущимися губами. Прислоняясь к косяку двери, Медрана держал в одной руке револьвер, в другой — сигарету. Спиной к нему, склонившись над аппаратом, двигал рычажки радист. Это был худой, веснушчатый парень, который перепугался насмерть и никак не мог успокоиться. «Лишь бы не обманул», — подумал Медрана. Он надеялся, что примененное им выражение и дуло Смит и Вессон, которое упиралось в спину радиста, сделают свое дело. Медрана с удовольствием затянулся, продолжая внимательно следить за радистом, хотя мысли его были далеко, и грозный вид он сохранял лишь для перепуганного Глицида. В левый иллюминатор начинал просачиваться дневной свет, от которого меркло скудное освещение радиорубки. Вдали послышался свисток, разговор на непонятном языке. Заработал передатчик, и раздался прерываемой икотой голос радиста. Медрана вспомнил трап, по которому они взбежали наверх, он с револьвером, нацеленным на толстые ляжки Глицида, внезапно открывшуюся перед ними пустую корму, вход в радиорубку, радиста с книгой, в страхе подскочившего на месте. Да, верно. Теперь он видел это воочию. Корма была пуста. Пепельно-серый горизонт, свинцовые волны, крутой изгиб борта — все это промелькнуло в одну секунду. Радист наладил связь с Буэнос-Айресом. Медленно слышал каждое слово телеграммы. Теперь Глицит умолял глазами позволить ему достать из кармана платок, а радист повторял текст телеграммы. «Да, корма пуста. Это факт. Но какое это имеет значение?» Слова веснушчатого парня мешались с резким и определенным, почти болезненным ощущением от внезапной мысли, что корма пуста, и это не имеет никакого значения, потому что главное заключалось совсем в другом, в чем-то неопределенном, что еще только зарождалось в неясном предчувствии, которое все сильнее овладевало им. Стоя спиной к двери, он курил, и каждая затяжка словно приносила ему покой и умиротворение, стиравшее следы долгой двухдневной тревоги. То, что он испытывал, нельзя было назвать счастьем. Его чувства были за пределом обычного, как нежная музыка или удовольствие от выкуренной сигареты. А все остальное... Но что могло для него значить все остальное теперь, когда он начинал примиряться с самим собой, сознавать, что это остальное уже не властно над старым эгоистическим порядком? «Возможно, счастье существует, но оно совсем другое», — подумал он. Он не знал почему, но то, что он находился здесь и видел перед собой корму, совершенно пустую, придавало ему уверенности, служило своего рода отправным пунктом. Сейчас, когда он был вдали от Клаудии, он чувствовал ее рядом, словно заслужил право быть подле нее. Все предшествующее значило так мало, все, кроме часа, проведенного в темноте, пока он дожидался вместе с Атилио и Раулем часа подведения итогов, после чего он впервые почему-то обрел спокойствие, заслуженно или незаслуженно, просто примирившись с собой, выбросив за борт, как тряпичную куклу, старое свое «я», приняв истинное лицо Беттины, хотя знал, что у бедняжки Беттины, прозябавшей в Буэнос-Айресе, никогда не будет такого лица. Разве только осуществится ее мечта об отдельном номере в отеле, или она увидит своего прежнего забытого любовника, так же, как он видел ее, как только видит в интимную минуту, не обозначенную ни на одних часах. Таков был итог, и он приносил боль и очищение. В иллюминаторе мелькнула тень. Глицит испуганно таращил глаза, и Медрана нехотя поднял револьвер, все еще надеясь, что игра с огнем не приведет к пожару. Над самым ухом просвистела пуля. Медрана услышал, как завизжал радист, в два прыжка подскочил к нему, оттолкнул его в сторону и, укрывшись за столом, крикнул Глициду, чтобы он не двигался с места. Он различил чье-то лицо,